«Ну нет», — ответил мальчик, — «к своим я больше не пойду. Чего я там не видал? Но твои родители будут беспокоиться. Они ведь не знают, где ты». «Еще чего беспокоиться? Да не рады, что отделались от меня. Кто твой отец?» «Он? Да что хочешь. Он и кот, и шпик, и сопрет тебе, что плохо лежит. Только он растяпа, редко на что толковое нападает». «Так», — сказала фрау Клуга. И после таких откровений голос ее звучал несколько суровее. «А что мать твоя на это говорит?» «Мать? А что ей говорить? Сама-то она шлюха!» Бац! Несмотря на обещание фрау Клуга, затрещина не миновала его. «Как тебе не стыдно так говорить о своей матери? Безобразник ты этакий!» Мальчишка невозмутимо потер щеку. «Здорово дала», — констатировал он. «Одной такое за глаза хватит». «Не смей так говорить о матери, понимаешь?» — сказала она сердито. «Почему?» — спросил он и расположился поудобней. Он наелся досыта и теперь благодушно поглядывал на щедрую хозяйку. «Почему не говорить, когда она есть шлюха и сама так говорит? Не ходила бы я на улицу, все вы с голоду бы подохли. Нас пятеро, и все от разных. У моего, говорят, имение в Померании. Я, собственно, и собирался к нему поглядеть, что за тип. Думаю, интересный фрукт. Куно Дитер зовут его. На свете должно быть немного людей с таким имечком. Уж я бы нашел его». «Куно Дитер», — сказала фрау Клуга. «Значит, и тебя зовут Куно Дитер. Говори просто, Куно. Дитера я тебе дарю». «Ну ладно, Куно, скажи мне, в какую общину ты был эвакуирован? Как называется деревня, куда ты приехал поездом?» «Да никто меня не эвакуировал, просто удрал от своих». Он лежал теперь на боку. Грязная щека покоилась на такой же грязной руке. При этом он лениво посматривал на фрау Клуга, явно расположенный к беседе. «Рассказать тебе все, как было. Давно уж, с год назад, этот самый так называемый папаша нагрел меня на 50 марок, да еще меня же и отлупил. Ну, тогда я привел своих дружков. То есть не то, чтобы дружков, а так, ребят постарше. И вот все мы навалились на него и здорово отдубасили. По делам ему, таких учить надо. Пусть знает, что не всегда маленьким от больших страдать. И еще мы выгребли у него из кармана все деньги. Сколько там было, не знаю, старшие делили. Мне досталось всего 20 марок, а потом они мне сказали: «Сматывайся поскорей, не то твой старик изобьет тебя до смерти или запихнет в приют. Валяй в деревню крестьянам». Вот я и махнул в деревню крестьянам, и жилось мне тут очень даже неплохо, прямо надо сказать. Он замолчал и снова посмотрел на нее. Она смотрела на него и думала о Карлемане. Через 3 года этот будет вторым Карлеманом, без любви, без веры, без стремлений, будет думать только о себе. «Как ты считаешь, Куно, что из тебя выйдет?» — спросила она и прибавила. «Верно, хочешь пойти в эсэсовцы или штурмовики?» «К этим-то!» — протянул он. «Нет, дудки, эти хуже отца, только и знают, что ругаются и командуют. Нет уж, туда меня не заманишь, спасибочки!» «А может, тебе понравится командовать другими?» «Ну нет, это мне тоже не подходит. Слушай-ка, как тебя звать?» «Эва, Эва Клуге». «Знаешь, Эва, что мне нравится?» «Мне нравится машина, автомобиль. Я бы все хотел знать насчет машин. Как мотор работает?» «И что в карбюраторе делается?» «Нет, не что делается, это я и сам знаю. А почему так делается?» «Вот что мне хочется узнать. Только я для этого глуп. Меня с молоду всегда по котелку били. Вот он и треснул. Я даже правильно писать не умею». «Ну, положим, не такой уж ты дурачок. Я уверена, писать ты скоро научишься, а потом и все про моторы узнаешь. Учиться, опять ходить в школу, дураков нет, да и стар я для этого. У меня уже две девочки были». Ее передернуло. Но в следующее мгновение она взяла себя в руки. «А как ты думаешь, — возразила она, — мастер или техник может когда-нибудь совсем доучиться? Они все учатся и учатся, кто в университете, кто на вечерних курсах. Знаю, все это на любом столбе написано. Вечерние курсы для квалифицированных электротехников». Он вдруг заговорил правильным немецким языком. «Основы электротехники». «Вот видишь, — воскликнула фрау Эва, — а ты считаешь, что тебе поздно учиться. Значит, до конца дней хочешь остаться бродягой, целую зиму мыть стаканы и колоть дрова. Прекрасная жизнь. Немного она принесет тебе радости». Он снова широко открыл глаза и смотрел на нее испытующе и вместе с тем недоверчиво. «Ты к чему клонишь, чтобы я вернулся к своим и ходил в Берлине в школу? Или собираешься засадить меня в приют?» «Ничего подобного. Я думаю, не взять ли тебя к себе, а тогда заниматься с тобой буду я сама и еще один мой друг». Он по-прежнему смотрел недоверчиво. «А какая тебе с этого прибыль? Ведь я тебе, черти, сколько стоить буду. И еда, и башмаки, и книги, и все прочее. Я не знаю, поймешь ли ты меня, Куно. У меня был когда-то муж и два мальчика. Я их потеряла. И теперь я совсем одна. Только и есть у меня, что это друг. Тогда у тебя и ребенок народится». Она покраснела. Она, стареющая женщина, покраснела под взглядом 14-летнего парнишки. «Нет, у меня не может быть детей», сказала она и решительно взглянула на него. «Но для меня было бы радостью, если бы ты стал кем-нибудь, инженером по автомобилям или авиаконструктором. Для меня было бы радостью сделать из такого мальчика, как ты, что-нибудь путное». «Ты верно считаешь, что я отпетая сволочь? Тебе и самому ясно, что сейчас ты немногого стоишь, Куно. Что правда, то правда. И тебе не хочется стать другим. Хочется-то хочется, да. Ну что, неохота жить у меня? Не то, что неохота, только... Что только? А ну, как я тебе скоро надоем. Я не люблю, когда меня выгоняют. Я лучше сам уйду. Ты можешь уйти от меня, когда угодно. Я тебя держать не стану. Не врешь? Не вру. Даю тебе слово, Куно. У меня ты будешь свободен. Да, только если я буду у тебя... «Меня надо заявить, а тогда мои старики узнают, где я, и уж они мне дня здесь спокойно прожить не дадут. Если у вас дома такая жизнь, как ты рассказываешь, тебя никто не заставит вернуться. Возможно, даже мне тогда передадут все права, и ты будешь совсем моим мальчиком». Мгновение они смотрели друг на друга. Ей показалось, что в равнодушном синем взгляде зажегся мимолетный огонек. Но тут мальчик положил руку под голову, закрыл глаза и сказал: «Ну ладно, пока что я малость посплю, а ты ступай к своей картошке». «Ну, Куно, — воскликнула она, — должен же ты ответить на мой вопрос?» «Должен», — протянул он сонным голосом. «Никто никому ничего не должен». С минуту она в недоумении смотрела на него, затем усмехнулась и принялась за прерванную работу. Она усердно копала и полола, но теперь она делала это машинально. Два раза она поймала себя на том, что перекапывает картошку. «Будь внимательней, Эва», — мысленно отдернула она себя. Однако и после этого она не стала внимательней. Она все думала о том, что, пожалуй, лучше будет, если ничего не выйдет с этим испорченным мальчишкой. Сколько любви и труда вложила она в Карлемана, а что получилось из ее любви и труда? И при этом в детстве он не был испорченным. И вот теперь ей вздумалось заново переделать 14-летнего сорванца, который презирает и жизнь, и людей. Что она себе вообразила? Кстати, и Киншипер ни за что не согласится. Она оглянулась на спящего мальчика, но его уже не было на месте. В тени на опушке леса лежали только ее вещи. «Ну и прекрасно», — подумала она, — «он сам избавил меня от всяких решений, удрал, тем лучше». И она гневно всадила мотыгу в землю. Но не прошло и минуты, как она обнаружила, что Куно Дитер прилежно выпалывает сорную траву на другом конце картофельного поля и складывает ее сбоку в кучки. Шагая по бороздам, она добралась до него. «Выспался?» — спросила она. «Не могу спать», — ответил он. «Ты мне совсем задурила голову. Надо подумать». «Думай, сделай милость. Только не воображай, что ты должен на меня работать». «На тебя!» Трудно себе представить, сколько презрения вложил он в эти два слова. Просто за такой работой думать легче. И потом мне она нравится. А то сказала на тебя за твои паршивые бутерброды, что ли?» И фрау Клуге снова с тихой усмешкой вернулась к работе. Конечно же, он работал для нее, хотя не хотел сознаться в этом даже самому себе. Теперь она уже не сомневалась, что в обед он пойдет с нею, и все предостерегающие голоса сразу же потеряли всякое значение. Закончив работу раньше обычного, она опять подошла к мальчику и сказала: «Куно, я иду обедать. Если хочешь, пойдем со мной». Он выдернул еще несколько сорных трав и оглядел очищенный участок поля. «Порядочный кусок я выполол», — сказал он довольным тоном. «Конечно, я вырвал только крупный сорняк. Для мелкого надо еще раз пройтись мотыгой. Она лучше приберет». «Правильно», — сказала фрау Эва. «Вырывай только крупный сорняк. С мелочью я сама справлюсь». Он снова искоса посмотрел на нее, и она убедилась, что его синие глаза могут глядеть и плутовато. «Ты это на что намекаешь?» — осведомился он. «Думай, как хочешь. Никаких намеков тут нет. Тогда дело другое». По пути домой она остановилась у небольшого, но быстрого ручейка. «В таком виде мне не хотелось бы вести тебя в деревню, Куно», — сказала она. Он сразу же насупился и недоверчиво спросил: «Стыдишься меня?» «По мне иди таким», — ответила она. «Только если ты хочешь остаться в деревне, так живи там хоть 5 лет и ходи франтом. Крестьяне никогда не забудут, в каком виде ты явился к ним. Свинья свиньей, сущим босиком. Это и через 10 лет припомнят». «Что верно, то верно», — согласился он. «Я их тоже знаю». «Ну ладно, ступай, тащи барахло, а я тут немножко пообскребусь». «Я принесу мыло и щетку», — крикнула она на ходу и спешно побежала в деревню. Позднее, много позднее, к концу дня, к вечеру, когда они поужинали втроем, фрау Эва, седой киншипер и почти неузнаваемый Куно Дитер, фрау Эва сказала: «Сегодня ты переночуешь на сеновале, Куно. Завтра я для тебя попрошу чуланчик. Из него только весь хлам нужно вынести. Я его поуютнее устрою и обставлю. Вещи у меня найдутся». Куно выразительно посмотрел на нее. «Это значит, сейчас мне пора смываться», — сказал он. «Господам угодно остаться вдвоем». «Ну ладно, но спать я не собираюсь, Эва. Я не грудной младенец. Пойду пошляюсь по деревне». «Только возвращайся не поздно, Куно. И не кури на сеновале». «Ну, еще бы, я бы первый там и жарился. Ну-с, молодежь, повеселитесь волю», — сказал отец и сделал матери ребенка. С этими словами господин Куно Дитер удалился. Фрау Эва Клуге улыбнулась озабоченной улыбкой. «Сама не знаю, Киншипер, правильно ли я сделала, что впустила такое сокровище в нашу тесную семью».